Глава 11. И немного о нем. «Слушаю», — генерал старательно изобразил заинтересованность. Подполковник любил, когда его байком внимали, широко развесив уши. Итак, отпил кофе и начал. «В академию нашего друга по каким-то причинам не взяли, так что подготовку проходил самую, что ни на есть, простенькую и по общей схеме. В учебке где-то за Уралом. А сейчас внимание. Накануне выпуска парня вдруг дернули в Москву и буквально с колес подключили к операции». «С чего бы это? Действительно, с чего бы? Подобные повороты сюжета сплошь и рядом встречаются, конечно, но в кино. Во второй половине 90-х, если помнишь, какие-то ловкие ребята повадились похищать богатеньких буратин. Тогда всякое бывало. А потом они, как принято, выходили на родственников похищенных и озвучивали цену вопроса. Ох уж эти 90-е, тогда это было модно». Примечание. Вдова первого российского президента в одном интервью охарактеризовала 90-е годы прошлого века как «святые» в кавычках. Ну что тут скажешь? Святая женщина, воистину. Конец примечания. «Но есть один нюанс», — заметил хозяин дома. «Деньги эти ребята в 9 случаях из 10 получали, а похищенных в 10 случаях из 10, то есть ни разу не вернули. Никто этих бедолаг больше не увидел, по крайней мере, в живом виде». «Точно», — генерал Вова не сильно хлопнул ладошкой по столу. «Вспомнил. Были такие злодеи, потом подевались куда-то». «Терпение, мой друг», — улыбнулся, как своему рассказчику. «И скоро узнаете, что, как и почему. Кстати», — вдруг вспомнил о долге хозяина, — «кофейку не желаешь?» «Если можно». «Черт, а кофе-то и закончился. Может, водички?» «С удовольствием». «Наливай!» И с отеческой улыбкой на устах проследил, как тот осилил залпом целый стакан и тут же перешел ко второму. «Так о чем это я?» «А, о злодеях. В один прекрасный, понимаешь, день о похищениях в Москве доложили не опохмеленному гаранту Конституции. Тот немедленно накатил и тут же распорядился в кратчайшие сроки с этим непотребством разобраться». «Этот мог». «Точно. Руководившие операцией умники из ФСБ тут же предложили поучаствовать в подвиге коллег из ГРУ». «Нафига?» «А чтобы в случае провала было на кого спихнуть ответственность и аккуратно отодвинуть в сторонку, если все сложится нормально. Злодеев решили брать на живца. Живцом назначили нашего парня. Уж больно он смахивал внешне на мелкого и толстенького единственного сынка одного из первых номеров отечественного Форбса. В общем, операция получилась вполне себе совместной. Хорошо еще ментов в компанию не взяли для комплекта». «С ними бы точно облажались». «Да и без них не оплошали. Впрочем, по порядку. Парня привезли в Москву, отмыли, отбелили зубки фтором, приодели, потренировали говорить на родной мове с акцентом и подолгу подбирать слова, так как оригинал из 25 прожитых лет только первые 12 провел на просторах отчизны. Потом отсыпали казенных бабок и велели ни в чем таком себе не отказывать. Шляться по кабакам, зависать в клубах, вести себя отвязно, а вось кто и клюнет». «Под строгим, естественно, присмотром обеих контор?» «Точно». «И как, клюнуло?» «Еще как. На второй день парня свели из клуба, как кобылу из конюшни». «В смысле?» «В смысле технично». «И повезли болезного», — догадался генерал, — «куда-нибудь за город. А наши за ними?» «Почти», — угадал, усмехнулся подполковник. «Наблюдение за объектом поставили, будь здоров, лучшие спецы от нас и от них». Как опытный рассказчик сделал крошечную паузу. «Упустили, блин! Сами не поняли, как». «А дальше?» «А дальше ответственные за мероприятие начали в спешке назначать виновных. Те, в свою очередь, принялись строчить объяснительные и закупать в оптовых размерах вазелин». «Тем временем тот парень оказался в Дмитровском. Как позже выяснилось в районе, бросили его в подвал к троим таким же бедолагам». «Попинали слегка?» «Ничего подобного. Предельно вежливо, как он потом указал в докладе, разъяснили ситуацию и определили сумму. И тут же буквально сразу выпустили кишки одному из товарищей по несчастью. И ушли, оставив живых в компании с трупом размышлять о своей горькой доле и бояться». «Серьезно?» — генерал посерьезнел лицом и сразу стал старше на вид. «А дальше?» «Дальше самое интересное и персонально для тебя страшное». Подполковник допил остывший кофе и отставил чашечку в сторону. «Этот парень каким-то макаром умудрился освободиться от браслетов». «И?» «И ближе к утру следующего дня на условный номер позвонили только не похитители, а похищенный. Тот самый наш пухлый кадр». «Не понял». «На той стороне тоже не сразу поняли. Где это вы?» — спросили. «А он им типа хрен его знает. Засекайте звонок и приезжайте. Только медиков с собой прихватите и труповозку». «Это как?» «Да так, как-то. Когда все-таки отследили, засекли и нагрянули чуть ли не с ротой спецназа, обнаружили...» — налил себе водички. «Двоих живых, но сильно расстроенных терпил, и одного мертвого», — отхлебнул из стакана. «А также, внимание, троих явно вручную убитых злодеев. Выглядели те, по отзывам очевидцев, как будто под грузовиком побывали». «Ого!» «И еще одного главаря, сильно поломанного, но живого, готового к даче признательных показаний. Сначала тот, правда, изливать душу отказался. Битый оказался волчара, на что следак, тоже не лыком по швам сшитый, пообещал пригласить на пару минут того самого парня. И мужчина запел, как кенарь в клетке, 3 дня изливал, как на исповеди душу. А ночью, когда охранник вышел на минутку, взял и вскрылся. Тот через полчаса вернулся, поднял шум до небес. А толку?» «Дела...» — севшим голосом, как будто это он что-то кому-то 3 часа без перерыва рассказывал, — молвил генерал. «Это все?» «Почти. Потом имел место, конечно же, разбор полетов. Далее — награждение непричастных за проявленное мужество пополам с высоким профессионализмом и скромный банкет для избранных по случаю торжества справедливости. Парни, кстати, удостоили медали, но не это, Вовик, интересно». «А что?» «Да то, что любому после первой в жизни мокрухи, да еще такой, точно бы понадобилась помощь психолога. Лучше ящик водки и психологиню помоложе в койку. А этот...» «Что этот?» «Понервничал часок второй, а потом заделался спокойным, как дохлый удав, что и решило его дальнейшую судьбу». «В смысле?» «Подучили его годика полтора и определили в группу полковника Купоносова. Слыхал о такой?» «Да», — кивнул генерал, — «их еще мясниками называли. Говорят, самое крутое подразделение за всю историю нашей разведки». «Скажешь тоже», — хмыкнул хозяин дома. «А группа Большакова тогда что?» «А такой действительно был?» «Еще как был. И Купоносов у него, кстати, 5 годков в подчинении пробегал». «А, Вовик пренебрежительно скривился. Если был такой Большаков, то давно уже, небось, помре. А если жив пока, то ест кашу с чужих рук и гадит под себя». «Если бы», — с искренней печалью вздохнул подполковник. «Спешу тебя, дружок, разочаровать. Тот самый Большаков жив и, к моему большому сожалению, весьма здоров. И до сих пор при деле рулит одной серьезной структурой. Не дай бог...» — истово перекрестился — «угодить к нему на зубок. И Купоносов, по слухам, при нем командует отделом силовых операций». Помолчали. Хозяин дома с интересом наблюдал, как сходит со счетчик генерала Вовы румянец и появляется тоска во взоре. До бедняги, видно, окончательно дошло, куда это он так круто вляпался, желая всего-навсего услужить. И что греха таить, малек подзаработать. «А по месту службы, утопающий хватается за что угодно, даже за соломинку, этого парня характеризовали как...» «Гуманиста и мямлю», — закончил мысль младшего по жизни, младший по званию. «В 2003-м группу Купоносова расформировали. На новом месте службы наш парень стал работать мягко. Не потому вовсе, что иначе не умел, а от того, что и так умел и иначе. Что непонятно?» «И что теперь делать?» — тихонько проговорил военный разведчик в звании генерала. «Для начала зарубить на собственном Римском Курского разлива носу, что, думаю, у нас, Вовусик, в коллективе только я, а ты просто делаешь то, что я скажу. И никакой...» — вдруг повысил голос. «Слышишь? Никакой творческой инициативы! А то заказы на устранение принимать повадился, как взрослый, и начал с бывшего купоносовского опера. Ну не идиот ли?» А если бы мне на днях не донесли о твоих шалостях, что бы еще придумал?» Подполковник, как всегда, немного слукавил. О телодвижениях собственного подчиненного он был в курсе давным-давно, можно сказать, с самого начала, но работать не мешал. У заказчика тоже все было не так просто. И там тоже не спешили принимать меры в отношении одного слишком инициативного работника. Во-первых, допускали возможность того, что у этой активной не по разуму парочки что-то может и получиться. А во-вторых, а оно нам всем надо знать, что там у них было во-вторых и далее. «Ладно, Вова, не умирай раньше времени», — бодро заметил главный. «Вопрос с тем чертом считай закрытым». «Это как?» — вскинулся оживающий на глазах тот. «Закрытым для нас», — пояснил подполковник. «Им, полагаю, займутся другие специально подготовленные люди и порешают, как умеют. Теперь касательно бабла, что ты взял за работу». Тот послушно закивал головой, на все и сразу согласный. В конце-то концов, деньги не главное в жизни. Сама жизнь вот что главное. А она, судя по всему, продолжается, потому что вопрос закрыт. На самом деле он, в смысле тот самый вопрос, сворачиваться и уходить в ноль даже и не думал. Наоборот, распускаться начал, как розы в парке Чаир. Во всей мерзости и другом прочем.